Эпилог. Это было заросшее травой поле в центре парка, недалеко от космодрома. Когда-то в годы фестиваля атлеты 11 из 14 планет Запокровья состязались здесь за венцы из железного хрусталя. Дерк и Кира Кредстил прибыли туда задолго до назначенного времени. Когда назначенный час приблизился, Дерк начал волноваться, но его сомнения скоро рассеялись. Как по расписанию, в небе появился аэромобиль с куполообразной крышей в форме головы рычащего волка. С пронзительным визгом импульсных труб он медленно облетел поле. Пилот убедился в том, что они действительно здесь, и повел машину на посадку. Из нее вышел Британ Брейд и устремился им навстречу, по мертвой коричневой траве, приминая черными ботинками увядшие цветы. Наступили вечерние сумерки, и его глаз начал светиться. «Значит, мне сказали правду!» В хриплом голосе Британа звучало удивление. Это был голос, который Дерк так часто слышал в своих кошмарных снах. Голос слишком низкий и слишком скрипучий для такого стройного и подтянутого человека, каким был Британ. «Ты в самом деле пришел!» — сказал Брейд, остановившись в нескольких метрах от них. Безупречно чистый, разодетый в роскошные дуэльные одежды белого цвета, с пурпурной головой волка, вышитой на левой стороне груди. На черном ремне висело оружие. Лазерный пистолет с левой стороны и массивный автоматический пистолет из серо-голубого металла с правой стороны. В его железном браслете камней не было. «Честно говоря, я не поверил старому Редстилу», — проговорил Британ. «Но я подумал, что место встречи недалеко, и я смогу быстро вернуться в порт». Кирак Редстил опустился на колени и начал чертить в траве квадрат. «Ты осмелился рассчитывать на то, что я окажу тебе честь, согласившись на дуэль», — сказал Британ. «У меня нет для этого оснований». В воздухе мелькнула его правая рука, и в следующий момент на Дерка смотрела дуло автоматического пистолета Брейта. «Почему бы мне не пристрелить тебя? Сейчас же на этом месте». Дерк пожал плечами. «Убейте, если вам так хочется», — ответил он. «Только сначала ответьте на несколько вопросов». Британ молча смотрел на него. «Если бы я пришел к вам в челлендже», — начал Дерк, — «если бы я спустился к вам, как вы требовали, вы пошли бы со мной на дуэль или убили бы меня, как оборотня?» Британ убрал пистолет в кобуру. «Я пошел бы на дуэль. В Лартейне, в челлендже. Здесь не имеет значения где. Я сразился бы с тобой. Я не верю в оборотней, Талариан. Я никогда не верил в оборотней. Я верил только челу, который связал себя узами со мной, несмотря на мое лицо». «Понимаю», — сказал Дерк. Кирак Редстил прочертил половину квадрата смерти. Дерк посмотрел на него и подумал, как много времени у него осталось. «И еще один вопрос, Британ Брейд. Как вы догадались искать нас в челлендже? Почему вы выбрали его из всех других городов?» Британ неловко пожал плечами. «Кимдисет сказал мне. За плату. Любого кимдиса можно купить. Он прикрепил следящее устройство к пальто, которое подарил вам. Я думаю, что он пользовался такими приспособлениями в работе». «Какая была цена?» – спросил Дерк. Три стороны квадрата были начерчены. «Я дал ему слово чести, что не причиню вреда Гвендельвана и буду защищать ее от остальных». Последние лучи солнца гасли в небе. Последнее желтое солнце опустилось за горы, присоединившись к остальным. «Теперь», — продолжал Британ, — «я хочу задать вопрос тебе, Талариан. Почему ты пришел ко мне?» Дерк улыбнулся. «Потому что вы мне нравитесь, Британ Брейд. Вы сожгли Крайн Ламию, не так ли?» «Честно говоря», — сказал Британ, — «я хотел сжечь и вас, и преступника Джоантони, высокородного Айрон Джейда. Он все еще жив?» Дерк не ответил на вопрос. Кирак Редстил поднялся и отряхнул мел с рук. Он принес с собой два прямых меча с одинаковыми клинками из каваланской стали, узорчатые рукоятки которых были украшены глоустоуны с жадеитами. Британ выбрал один из них и проверил его, взмахнув мечом, который со свистом рассек воздух. Удовлетворенный, он отступил к одному из углов квадрата. Британ спокойно ждал. Его стройная фигура, легко опиравшаяся на меч, показалась Дерку безмятежной и напомнила человека с баржи. Невольно он бросил взгляд в сторону машины волка, чтобы убедиться, что она не превратилась в баржу с низкими бортами. Его сердце тяжело стучало. Он отогнал мысли прочь, взял другой меч и отошел в угол. Кирак Редстил улыбнулся ему. «Это будет просто», — сказал Дерк сам себе. Он пытался вспомнить совет, который когда-то дал ему Гар Сайренджейд. «Прими один удар и нанеси один», — сказал он себе. Ему было очень страшно. Ритан бросил свои пистолеты на землю, за пределами квадрата, и снова взмахнул мечом, разминаясь. Даже на расстоянии 7 метров, которые разделяли их, Дерк видел, как подергивается его лицо. Над правым плечом Ритана всходила звезда. Большая голубая звезда. Она медленно ползла вверх по черному бархатному небосклону и казалась очень близкой. Потом, минуя зенит, подумал Дерк, она направится к Эшелину, Эмереллу и планете Темновинного океана. Он пожелал своим друзьям счастья. Кирак Редстил отступил за черту квадрата смерти и сказал что-то на старокавландском языке. Легко и грациозно ступая, Британ пошел вперед. Его глаз пылал на бледном лице. Дерк улыбнулся так, как мог бы улыбнуться Гарс. Отбросил прядь волос со лба и пошел навстречу ему. Свет звезд не отразился на клинке его меча, когда он поднял его, чтобы скрестить с мечом Британа. Дул сильный ветер. Было очень холодно.